Выход Израиля из Египта. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса, Сокхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Исход 12 глава, 37 стих. После установления Богом Пасхи и праздника пресноков, Моисей объявляет старейшинам Израилевым повеление Божье, сущность которого заключалась в следующих словах. «Выберите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на боих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Книга Исход, 12 глава, с 21 стиха по 23. И далее, читая Слово Божье, видим, как после поражения первенцев в земле египетской фараон, призвав Моисея ночью, дает повеление выйти израильскому народу из среды народа египетского. Так начался выход Израиля из египетского плена. Сегодня обратим наше внимание на некоторые данные, имеющие непосредственную связь с этим выходом. Время выхода из Египта. Учеными-археологами предлагаются две даты, касающиеся этого события. 1441 год до Рождества Христова или 1290 год до Рождества Христова. Если выход из Египта израильского народа был в 1040 году до Рождества Христова, во время правления Аменхотепа II, то тогда Тутмос III был великим притеснителем Израиля, и его сестра, известная царица Египта Хатшепсут, воспитала Моисея. Многие считают, что приблизительная дата исхода, то есть 1440 год до Рождества Христова, более приемлема в Библии, чем 1290 год до Рождества Христова. Оставим археологам уточнять время выхода израильского народа из Египта, а сами перейдем к другому разделу, а именно «Участники выхода из Египта». В стихе, прочитанном в начале этой беседы, указывалось, что их было 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. А далее в стихе 38, 12 главы книги «Исход» сказано следующее. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». В книге «Чисел» 1.46 сказано, что в это исчисление входили мужчины от 20 лет и выше. А какое число разноплеменных людей вышло с ними? Как говорит нам Слово Божье, трудно нам сказать. Как существует предположение, вся эта группа включала около несколько миллионов человек. Скептики пробуют всячески уменьшить это число, говоря, что эта группа включала только несколько тысяч. В таком случае, почему новый царь Египта задолго до этих событий назвал сынов Израилевых многочисленным народом? Исход 1.9. Или почему, если эта группа была незначительной, несколько позже, по исходе Израиля из Египта, Иофор, тесть Моисеев, советует Моисею назначить судей как помощников для Моисея в его работе среди народа? Исход 18 глава, с 13 стиха по 23. И если эта группа, вышедшая из Египта, была малочисленной, то почему их боялись моавитяне? Чисел 22 глава, 3 стих. Вне всякого сомнения, всех вместе вышедших из Египта было больше, чем несколько тысяч. Избранный Богом путь. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Исход 13.18. От исходного пункта к обетованной земле Израильский народ мог воспользоваться коротким путем, проходя через владение филистимлян. Исход 13 глава, 17 стих. И, конечно, таким образом они смогли бы достигнуть заветной цели через месяц, ибо расстояние было около 150 миль, как утверждают некоторые. Казалось бы, с человеческой точки зрения лучше и быть не может. Но, как сказано, Бог обвел их дорогою пустынною, а это уже был длительный и неприятный, по человеческому рассуждению, путь. Божья предусмотрительность. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Исход 13 глава, 17 стих. О филистимлянах уже упоминается в книге Бытие, 10 главе, с 13 стиха по 14, в таблице народов. Они были воинствующим народом во времена Иисуса Навина и владели важными городами, как Газа, Аскалон и другие. Иисуса Навина, 13 глава, 3 стих. Возможно, что израильтяне по численности превосходили филистимлян. Но после долгого и унизительного рабства Израиль не был подготовлен к заявлению прав своих на землю ханаанскую, не обладал правильной организацией и сильным законом, который еще не был дан ему. Поэтому Бог, предвидя все это, ведет свой народ дорогою пустынною. Урок, данный от Бога. Выражение «и обвел Бог народ дорогою пустынной» учит нас некоторым истинам. Ходящие пред Богом должны помнить слова Божьи, сказанные через пророка Исаию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55, 8, 9. Ограниченный человек не может конкурировать с действиями неограниченного Бога, хотя иногда благодаря своей надменности человек пробует противостоять Божьим планам и его путям, о чем ясно свидетельствует нам Псалом 2. И еще. Длинный путь по пустыне, утвержденный Богом, должен был научить Израиль познать себя и познать Бога. Читаем из книги Второзаконие 8.2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Бог прекрасно знал, что в сердце народа израильского, но он хотел, чтобы и они знали, что в их сердцах. И длительный путь дал им возможность усвоить эту важную истину. А в стихе 3 этой же главы сказано следующее. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». На этом длительном пути израильский народ имел возможность познавать Бога через его удивительные действия и откровения. Длительный путь также давал возможность израильскому народу осознать их зависимость от великого Бога. Через Моисея Бог сказал израильскому народу следующее. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас себе. Невозможно перечислить то множество трудных случаев в жизни народа израильского, когда мышца Господня избавляла их. Неудивительно, что значительно позже псалмопевец Давид, глубоко сознавая свою зависимость от великого Бога, в Псалме 22, 4 стихе, возвещает с великой радостью: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». И это чувство зависимости человека от Бога не угнетает человека, как некоторые думают, а наоборот радует. Воистину, пути Божьи в нашей жизни непостижимы нами, но будем помнить то, что пути Божьи благословенны.